которые до сих пор проявляли больше всего склонности идти за ним в вопросах боевой работы. Приостановка террора, даже временная, едва ли не всем членам Центрального комитета, казалась вещью совершенно недопустимой. Особенно в тот момент многие готовы были согласиться, что старые методы боевой организации устарели, что нужен целый ряд организационных перемен, но о приостановке террора никто не хотел и слышать. Более успешной была пропаганда АЗЭФа в рядах боевой организации. Савенков пытался было сопротивляться, выдвигая различные планы. АЗЭФ позволял ему эту игру. Все попытки Савенкова, конечно, разбивались о комбинированные действия АЗЭФа и Герасимова. И Савенков с каждым разом все больше и больше убеждался, что его надежды тщетны, что скептицизм АЗЭФа правилен. Подступиться к Столыпину, казалось, действительно не было никакой возможности. По приглашению царя после покушения, совершенного максималистами, Столыпин переехал в Зимний дворец и жил там, почти никуда не выезжая, если не считать нерегулярных поездок к царю в Петергоф. Но и эти поездки были обставлены такими мерами предосторожности, которые делали его недосягаемым для боевиков. Он ездил водою, на казенном паровом катере, который подавали в нужные дни прямо к Зимнему дворцу, на Лебяжью канавку, так что Столыпину нужно было только перейти узенький тротуар, чтобы очутиться на воде. Савенков проектировал забросать этот катер бомбами в тот момент, когда он будет проходить под одним из мостов через Неву, но выяснилось, что мосты в эти моменты тщательно охраняются, катер мчится под ними полной скоростью, а потому не было никаких шансов на то, чтобы в торопях брошенные бомбы, если их вообще удастся бросить, попадут в цель. Тогда Савенков выдвинул план открытого нападения группы боевиков на Столыпина в тот момент, когда тот переходит через тротуар к катеру. Но и этот план отпал. Охрана министра в этом пункте была многочисленна, боевики прорваться смогли бы только после настоящего сражения, а Столыпин при первом же выстреле, несомненно, имел полную возможность скрыться назад в подъезд неприступного Зимнего дворца. Так один за другим рушились все выдвигаемые Савенковым проекты, а сам Савенков окончательно перешел на сторону АЗЭФа. В октябре должно было состояться собрание Центрального комитета. Вслед за тем открывалась вторая сессия Совета партии. АЗЭФ и Савенков решили выступить на них с заявлением о своей совместной отставке. АЗЭФ был уверен в успехе и ручался Герасимову, что на Совете будет принято решение о приостановке Центрального террора. Немедленно же все члены боевой организации, находившиеся на работе в Петербурге, были сняты со своих постов и вызваны в Финляндию. Здесь, в штаб-квартире боевой организации, которая размещалась в отеле туристов на Иматре, состоялось совещание всех членов боевой организации. Присутствовало человек около 20. АЗЭФ почти со всеми вел предварительные разговоры и лично познакомил с мотивами принятого решения. На общем совещании те же мотивы изложил Савенков. Формально он и АЗЭФ предоставили на усмотрение организации решить вопрос, присоединится ли она к ним или будет продолжать вести работу самостоятельно и после их ухода. Но фактически всем своим авторитетом